Мы сегодня будем говорить о четвертом уроке. Today we will speak about the fourth, или о четвертом духовном оружии. Weapon, the fourth spiritual weapon. Бог позволит нам вечером, мы скажем о пятом. This evening, if God allows us, we'll speak about the fifth. И мы поговорили со служителями, что лучше мы уделим больше времени молитве вечером. And it's better we spoke with the minister, we devote more time to prayer in the evening. Но а сейчас нам надо послушать Слово Божие. But right now we want to hear the word of God. Потому что очень важно это Слово. Because what's the most important is the word. Вначале было Слово. In the beginning was the word. И Слово было у Бога. And the word was with God. И я вчера немножко говорил эту схему Божию. Yesterday I spoke about the schematic of God. В Библии нашей написано. In our Bibles it says. Дух Божий носился, носился и носился над водой. The Spirit of God hovered over the earth. Это был Дух Божий. Over the water. It was the Spirit of God. Всемогущий. Almighty. Но ничего он сделать не смог. But he could not do anything. Почему? Why? Потому что Дух Божий. Because the Spirit of God. Идет номер два. It is number two. Вначале было Слово. In the beginning was the Word. И Слово было у Бога. And the Word was with God. И Слово было Бог. And the Word was God. Дух Божий. The Spirit of God always comes on the Word. Господи, все раб твой. Lord, I am your servant. Сделал все по слову твоему. Have done everything according to your Word. И пришел огонь. And the fire came. Ответ. Answer. И сказал Бог. And the Lord spoke. Да будет свет. Let there be light. Бог дал слово. God has given the Word. И Дух Божий. And the Spirit of God. Носился. One was hovering over the earth. И сделал свет. It began to create light. Поэтому всегда. And that is why always. В твоей жизни. In your life. Должно быть мощное основание. There must be a powerful foundation of the word. Слово. Of the word. Слово. Of the word. Я не переживаю за чудеса знамений. I am not too concerned with signs and wonders. Я проповедник. I am a preacher. Я должен проповедовать Евангелие. I must preach the gospel. И во свидетельство, что я проповедую истину. And as a testimony that I'm preaching the truth. Бог будет творить чудеса. God will do miracles. И знамения. And signs. Аминь. Amen. В начале слово. In the beginning is the word. А после чудеса и знамения. And then the signs and wonders. Но не все наоборот. But not completely the other way. Слово где-то там на затворках. The word is somewhere over there hidden. Чудеса и знамения. The signs and wonders are here. Бог. God. Неизменно в своем слове. It's not changing in his word. В начале было слово. In the beginning was the word. И весь народ громко это скажет. And all the people loudly said. Пусть у тебя. And let you. На любую молитву. In any prayer. На любую нужду. To any need. Будет слово. Let there be a word. Так написано. It is written. И на это слово. And on this word. Приходит Дух Святой. The Spirit of God comes. Amen. Прими как revelation. Откровение. Receive it as a revelation today. Итак, and so, мы поговорим сегодня о четвертом оружии. We will speak about the fourth weapon. Который побеждает нам помогать. One that helps us overcome. Это Дух Святой. It is the Holy Spirit. Его сверхъестественные дары. And his supernatural gifts. Я верю. And I believe. Что мы крещены Святым Духом. That we being baptized by the Holy Spirit. Мы получили Дух Святой. We have received the Holy Spirit. Это не маленький. It is not small. Это Дух Святой. It is a Holy Spirit. Это третья личность божественной ипостаси. This is the third person of God's existence. Он полнота. He is the completeness. Он все во всем. He is the fullness. Поэтому Дух Святой. And that is why the Holy Spirit. Он там написано. There it says. Я вселюсь в них. That I will enter into them. Я буду ходить в них. I will walk in them. Я буду в них производить. I will create inside of them my ideas, my desires. Я хочу сказать, and I want to say что в этом 2017 году, that in this year 2017, это великий год, it is a great year. Это год юбилейный, it is a year of jubilee. Потому что 500 лет тому назад, because 500 years ago, Бог поднял реформатора, God has raised a reformator. Когда священство, when a priesthood, запретило читать простым людям Библию, it forbids simple people to read the Bible. Она такая святая. It is so holy. Её грешник не имеет права. The sinner is not allowed to read it. Только priest, священник. Only the priests are allowed to do it. И священник истолковал его по-своему. And the priest would explain it on his in his own way. Появилась индульгенция, инквизиция. And there was certain inquisition that appeared. Можно было прокупать и всё продавать. You were able to buy and sell anything. И Бог видел этот хаос. And God saw this chaos. И он искал человека. And he was seeking a person. Кто бы стал в пролом. Who would stand in the gap. И таким человеком нашёлся. And the person was found. Мартин Лютер. And it was Martin Luther. Который был от одно время он был адвокат. At one time he was a lawyer. Прекрасная позиция и будущее. Had a great position and a great future. Но что-то в душе его не хватало. But something in his soul was lacking. Он разочаровался в людях. And he got discouraged in people. И он оставился и ушел в монастырь. He left everything and went into the monastery. Обстригся и был монахом. He shaved his head and became a monk. Послушником. Obedient. И делал все, что говорил ему священник. He did everything that the priest told him. 30 поклонов будут 30 давать. If it's 30 bows, I'll do 30 bows. Бичевать себя буду это делать. If I have to beat myself, I will do it. Он делал все. He did everything. И Бог видел искреннее заблуждение. And God saw this sincere deceit. И дал ему свет. He has given him a light. И когда он на коленках. And when he on his knees. По лестнице пробирался в храм. He was climbing up the ladder to the temple. С его коленок текла кровь. There was blood spilling from his knees. Но он думал, что так, страдающий плотью. But he thought that this way, suffering in the flesh, he will stop the sin. Получит какую-то особую святость. Will receive some kind of a special holiness. И когда он почти был на высоте. And he was almost on the height. Вдруг свет с неба пришел. Suddenly a light from heaven came. И дал ему откровение. Has given him a revelation. Что каждый праведник. That every righteous person. Не священника. Not a priest. Не папиной и не маминой. Not the mother or the father. Своей, but with their own верой жить будет. Faith, they will live. А откуда эта вера, Господи? Where's the faith from, Lord? А вера от слышания. But the faith is from hearing. А слышание от слова. And the hearing is from the так word. Нам же священник запретил. But the priest forbid us. Это wrong way, неправильно. That is the wrong way. Вы знаете, он спрятался. And you know he hid himself. Он несколько лет for several years переводил Библию. He interpreted на the Bible немецкий язык. To the German language. Он понял. He understood. Что дьявол держит людей в that the devil is leading people into the lack of faith. And when hundreds of thousands of Bibles were printed, розданы. They were distributed. He wrote 95 theses of a protest. This was a hero. One who created this reformation. Реформация. The reformation. It is not something new. Reformation. It is a step backwards. В книгу Деяния апостолов. To the book of Acts. В любой книге in any book, написано в послании it is written in a letter, вы найдете слово «Аминь». You will find the word «Amen». Заканчивается послание the letter is complete, там написано «Аминь». And in the end it says «Amen». Но в книге «Деяния апостолов», but in the book of Acts, там нету «Аминь». You cannot find почему? «Amen». Why? Она продолжается. Because it is continuing. Она продолжается. It is continuing. Дух Святой пишет. The Holy Spirit is writing. Церкви. And from the new она church. Она продолжается. It is continuing. Она продолжается. It is continuing. И Бог сегодня ищет героев. And today God is seeking those heroes. И Бог ищет героев. And God's seeking the сегодня он говорит, слушай. That is why today he says, hear me. Ты священник. You are a priest. В своей семье. In your family. Тебе нужно ведение. You must have vision. Возьми Библию. Take the Bible. Возьми Библию. Take the Bible. Оттуда приходит откровение. Their revelation comes. Оттуда приходит сила. From there the power comes. Знание. The knowledge. Ведение. The vision. Возьми это. Take it. Не положи где-то. Do not store it somewhere. Мое слово. My word. Поэтому Дух Святой. That's why the Holy Spirit. Побуждает тебя. Today he is challenging you. Копать и углубляться. To dig and go deeper. И сегодня четвертое оружие. And today the fourth weapon. Это Дух Святой. It is the Holy Spirit. Послушай, что о нем написано. Listen what it says about him. Когда придет Дух Святой, however, он наставит и научит. When the Spirit has come, he will guide you into all truth. И будет говорить. For he will not speak. Что услышит? He will speak what he hears. And he will proclaim the future. И он придя, and coming, обличит мир о грехе. He will rebuke the world of the sin. О правде и о суде. And about righteousness and of judgment. Послушайте меня, христиане. Listen to me, Christians. Я простой проповедник. I'm a simple preacher. Я уличный проповедник. I'm a street preacher. Я проповедую американцам. I preach to Americans. Другие нации. In different nations. Не потому что я крутой. Not because I'm cool. Я уже сказал, мои родители платили цену. I already said my parents paid the price. 10 лет. For 10 years. И отец и мать. The father and mother. Сидели там. They were sitting in prison. Они платили цену. They paid the price. А я. And I. Вошел в готовый труд. Have entered into the ready labor. Их уже нету. And they're not here any longer. Я помню, отец когда умирал. I remember when my father was passing away. He said, "Son." Я работал своими руками. I worked with my hands. Я не мог тебе насобирать даже на мотоцикл. I could not even collect enough money for a motorcycle for you. У нас большая семья. We had a big family. Сынок, я не могу тебе дать какой-то дом. Son, I can't give you some kind of a house. Но я хочу. But I want. Одно просить тебя. To ask you of one thing. Сын мой. Dear son. Никогда не меняй Евангелие. Never trade the gospel. Никогда не угождай людям. Never try to please people. Будь послушен Святому Духу. Be obedient to the Holy Spirit. Он поднимет тебя. He will raise you он up. Он сделает то, что нужно. He will do what he has это to. Это было завещание моего отца. This was the command of my father. Будь послушен Святому Духу. Of the Holy Spirit. Не менять Евангелие. Not to change the gospel. Послушай внимательно. And that is why listen to me Дух carefully. Дух Святой. The Holy Spirit. Каждый раз. Every time. Когда приходит на наше служение. When he comes to our services. Его цель одна. His goal is one. Обличить тебя. Is to convict you. Of sin. У меня все нормально, Господь. Everything is in order, God. Послушай, что говорит Дух Святой. But listen to what the Holy Spirit says. Я знаю твои дела. I know your actions. Я знаю твой труд. I know your labor. Я знаю все твои горе. I know all your sorrows. Переживания. Everything you worry но about. Но я имею. But I have one thing. Одно. One thing. одно маленькое one, something против тебя, against you, что мешает тебе духовно подняться, something that is restricting you from raising spiritually, to become a minister. Вот это одно. This one thing. Кому-то он сегодня говорит. To somebody he's speaking today. Ты попускаешь своей жене. That you allow your wife. Я поставил тебя мужем. I have made you a husband. Я поставил тебя священником. I have made you a priest. Решать вопросы. To make decisions. Давать ответ. To give responses. Но ты убрал с себя ответственность. But you have taken the responsibility off yourself. Ты жену свою толкнул. You have pushed your wife. Без ведения и без откровения. Without vision or revelation. Поэтому я имею против тебя. That is why I have against you. That you allow. Ты должен взять рычаги в руки. You must take the controller into your hand. Жена, она помощница. Your wife is your helper. Она не номер один. She's not the number one. Она номер два. She's number two. Она наимощнейший сосуд. She is the weaker vessel. Не потому что интеллекта она слаба. Not because she's weak intellectually. А потому что духовно. But because spiritually. Она наимощнейшая. She is weaker. И первая стрела дьявола лукавая. And the first arrow of the devil. Она пронзит ее. It will pierce her. Into some kind of a doubt or something else. Я тебя поставил сильным. I have made you strong. Подобно Адаму. As Adam. Я тебе сказал. I have told you. Охраняй свою семью. That you must guard your family. Охраняй свой сад. You must guard your garden. От лис или синят. From any kind of foxes or anything другого. Else. Я тебя поставил священником. I have made you a priest. Почему ты ответственность на жену положил? Why have you placed the responsibility on your wife? I have against you. Ты должен быть священником. You must be a priest. Припоясанным. You must be помазанным. Girded today and anointed. Through your lips. Должен говорить Дух Святой. The Holy Spirit must speak. Дети ищут откровения. The children are seeking revelation. What will the father say? Потому что папа не просто скажет. Because he will not just say. Благословляю. But he will say, I bless you. Его устами говорит Бог. And with his lips God speaks. И если он говорит, and if he speaks, его устами говорит Дух Святой. Then with his lips the Holy Spirit speaks. Мой папа священник Божий. My father is a priest of God. И пусть он даже в церкви никто ничто. And even if he's a nobody in the church. Но в доме своем. But in his house. Священник. He is a priest. Поэтому я имею против тебя. And that is why he says, I have сегодня against против you. Тебя. Today against одно мало, что ты платишь десятины, that you pay your ходишь в церковь, that you go to это нормально и хорошо. Но сегодня голос с неба говорит тебе, я имею против тебя, что ты попускаешь, попускаешь своей жене, попускаешь своим детям, делаешь те вещи, которые не угодно Духу Святому. Одно мало, оно тебе мешает подняться. Я давно бы тебя помазал, тебя бы сопровождала сила Божия, но ты попускаешь, ты малодушествуешь. Покайся, покайся. Repent. Покайся. Repent. И твори прежде дела. And do the previous это слово works. От Святого Духа. This is the word прямо from the Holy тебе. Spirit right now потому to you. Он говорит, because he says я тебя люблю, that I love you. Но тебя и обличаю, but I also convict you today. So that the one that is не stumbling would not fall. А лучше исправилась. But instead would straighten аминь out. Аминь. Amen and amen. Другому говорит, я имею против to тебя, another one he says against you. Что ты попускаешь, that you allow. Там где церкви. There in church. Группировка людей. There's a group of people. Которые не держатся учения евангельского. One who are not holding on они to the gospel. Уклоняются. They are deceived. У них большое родословие. They have a great genealogy. Если я скажу, if I will tell them they will leave the church. Кормушка церковна пустеет. The church will be empty. Well, doesn't matter. Does not matter. Я твой провайдер. I am your provider. Я кормлю. I am going to feed. Я пою. Я тебя не оставлю. I will not leave you. Но ты попускаешь. But you allow. Потому что корень всех зол. Because the root of all evil. Себролюбие. It is the love of money. Другой корень. Another root. Как написано. As it is written. Наблюдайте. Observe. Чтобы кто не лишился. That no one would lose. Благодати Божией. The grace of God. Чтобы какой горький корень. That no bitter root. Возникнув. Would not spring up and would not bring harm корнем, so that in this room many people would not be, if I am ill чихаю, and I sneeze. Вы знаете, у меня уже you know myself, иммунная система не работает. My immunity is not working. Я человек. I am a person. Инфекционный. With infection. Я принес грипп. I have brought the flu. И кто со мной соприкоснулся. And whoever has come in contact with me. Вы знаете, я могу заразить его болезнью. You know I can get them sick. Это работает. This works. Это работает. This works. It's working? Yes. Это работает. It is works. Вот так и здесь. And same here. Человек в грехе. A person in sin. В лжеучении. A person in false teaching. Неправильных понятиях. With false understanding. Он вокруг себя собирает людей. They gather people around themselves. И, знаете, и от него исходит. And it comes from them. Все нехорошие вещи. All these negative things. И они оскверняют человека. And they defile others. Они посылают раздоры. They said things into против the mind. Против служителей. Against ministers. Против команды. Against the team. Против благословенной группы хора. Against the blessed group and choir. И ты знаешь это. And you know this. Но попускаешь. But you allow. Да ладно. You say it's да okay. Ладно. It's okay. The Holy Spirit says that I have placed you and you have to take authority to teach, to forbid, to guide, to change people in a spirit of humbleness and worth. Pull out this root. And if you will not do this, then he says, I'll come to you and I will have a discussion with you. This is a prophetic word. God doesn't always stroke us on the head because he said, I will come. Я обязательно приду. And I will definitely come. Но я обличу. And I will convict о грехе. Of sin. Может, ты молодой человек сегодня. Maybe you're a young person today. Ходишь в церковь. And you walk to church. И сидишь. And you go. И все нормально, хорошо. And you sit and everything is okay. Бог не обличает меня. God is not convicting me. Он долготерпит тебя. He is being patient with you. Но хочу тебе сказать. He wants to tell you. Боже. God, долготерпение, God's long patience, подходит к концу. It is reaching its я end. Сегодня в духе слышу, and in the spirit I hear, что некоторым говорит, that he says to some, сегодня, today, Бог говорит однажды, God says once, если ты не заметишь, and if you will not notice, другой раз, the second time, а третьего раза, but the third time, не будет, there will not exist, третий раз будет одно слово неба, the third time there will be one word from heaven, все дом твой, that it is your house, оставляется пустым, is being left empty, за то, что ты не узнал, because you did not know, время посещения, your time of visitation, время посещения, your time of visitation, я хочу сегодня сказать, I want to tell you что для некоторых людей, that for some people, сегодня от Святого Духа, today from the Holy Spirit, посещение, there is a visitation, он пришел вовремя, he has come, он дал мне это слово, has given me this word, дал мне это слово, has given me this Word. And I am releasing it today. And he will find his listener. Момент, and a moment will come скажешь, when you will say like Samson, пойду, I will go as before. I will go as before. Знаешь, but do not know that the Lord has departed from you. That he is already outside of the door. And he says, here I stand and knock. Иисус, Jesus, I have not cast you out. Never. Я помню, я тебя принял в сердце. I remember as I accepted you into my heart. I have never told you to leave. But why did you end up there? Because you were not obedient to him. Запомни, remember, God gives the Holy Spirit to those who are obedient to him. But if you're not obedient to the Holy Spirit, then you hurt him. It is very difficult for him. You're looking at the dirty websites. You're looking at certain pictures. You're doing other bad things. And you are hurting. You're grieving him because he's holy. It is so difficult Скажи, for him in there. Раззывал, what is the last time that he cried out? Взывал, he cried out, Abba, Father, ты, not you, голова, not your head, уста, not your lips, а дух, but the Spirit cried out, Abba, Father. Взывал, the Spirit cried. Взывал, the Spirit cried. The Spirit он cried. He wanted to connect ему with heaven. He needs the grace. When you release the Holy Spirit, but there he is constricted. He is crying and groaning with him. And he needs support. Сегодня месяц, and today, the last time. Потому что сегодня я скажу, седом твой. Because today he will say that your house пуст. Is being left empty. Да, ты внешне будешь ходить. When you will walk с Библией, on the outside, нормально. You walk with the Bible, everything's okay. Но твой дух не соединяется. But your spirit does not connect. Ты будешь иметь вид благочестия. You will have a look of godliness. А вот силы, but the power, о которой написано, of which it is written, Божие не в слове. The kingdom of God is not in the word. Оно в силе. It is in power. Я буду иметь вид благочестия. I will have a look of godliness, but the power I have denied, and you can be deceived. And three places in the scripture, they say, do not be deceived. Do not be deceived. God cannot be mocked. Whatever you sow, that you will reap. Do not be deceived. That bad company, they ruin good character. You may be deceived. And that is why the Holy Spirit, it is a spirit of truth. It is a spirit of the truth. A spirit that come and convicts of sin. Одно против тебя. I have one thing against you. This small thing. Оно мешает тебе двигаться. It is forbidding you. Ты зациклился. You are stuck. Ты остановился. You have stopped. You're freezing. You froze up. Вспоминай жену Лотову. You remember the wife of Lot. You have stopped. А еще немножко. There was a little bit more. И Бог помазал тебя. And God would have anointed you. И благословил тебя. And he would have blessed you. But you have stopped and frozen up. Потому что огонь Божий. That is why the fire of God. Он прикасается к тебе. It will touch you today. И то, что я говорю сегодня. And what I'm speaking right now. In this moment. Твое сердце горит. Your heart is burning. Я бы бросил Библию это проповедник. And it's as if I will just. Он достал меня. You know, this preacher is bothering me. Дух Святой. But the Holy Spirit. Abba Father. Он зажигает твое сердце. He is burning your heart. От этих слов. From these words. Потому что он приходит от Слова Божьего. Because it comes from я the говорю, word. I'm not speaking говорю, of myself. Написано, I'm speaking as it is written. Придет, that he will come. Пришел, that he has come. And that he will convict you of sin. Его ноги подобны халке Ливану. And his legs are similar to the fire. Тебе, he has come to you. He is looking at your lantern. On the outside you look good. You're smiling. You smell good. But he sees your lantern. It is just sending smoke. It is sending out smoke. And it is not burning. And the Bible says very important words. пламенейте. Be fervent or burn in the spirit. А после Господу служите. And then serve the Lord. А ты говоришь, Господь, я тебе служу. You say, Lord, I'm serving you. Вот не надо такое служение. Lord says, I don't need this service. Копчащий и дымящий. The one who is just burning, sending Мне smoke. Мне нужно первое. I need the first. Духом пламени. Someone who's fervent in the spirit. И второе. And the second. С духом пламени. With this fervent служи spirit, Господу. You minister to а the Lord. Хитрые. And we are Богу clever. Служу. We will serve the Lord. Но как паровоз дымишь и коптишь. But you're just sending the smoke as a train. Но Бог сегодня. But the Lord today. Он твой. Светильник, he is your lamp, your light, о котором написано, of which it says, что трости надломлены, that he has not broken the broken twig. Не преломит. He will not break it completely. Огня курящего, and the burning spark, one who is just barely smoking, угасит. He will not put it он out. Хочет зажечь. But he wants to burn it up. К твоему светильнику. He will approach your lantern. У него есть в руках нечто. He has something in his hand. Зажечь. To burn. Зажечь. To burn. Зажечь тебя огнем. To burn you with fire. Надежды и любви. And the hope of love. Это дело Духа Святого. This is what the Holy Spirit does. Потому мы идем очень быстро. And that is why we'll move quickly. Иисус Христос. Jesus Christ, в своем служении, in his ministry, использовал дары Святого Духа. He used the gift of the Holy Spirit. Обратите внимание, что написано. Turn your attention to what it says. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса. The way that God with the power has anointed Jesus. И он ходил благотворя и исцеляя всех овладаемых дьяволом. And he would walk and healed all who were oppressed by the devil. Обратите внимание. Turn your attention. В своем служении, in his ministry, Иисус употреблял Jesus has used дары Святого Духа. The gifts of the Holy Spirit. Он претерпел все. He suffered. Поэтому помогает сегодня нам. And that is why he helps us. Написано, Иисус прошел пустыню. It says that Jesus had went through the desert. И возвратился в силе духа. And has returned in the power of the Spirit. И после этого. And after this. Написано, он был прославляем. It says that he was glorified. Послушай. Listen. В своем служении. In your service. Иисус употреблял. In his service, Jesus дары Святого Духа. The gifts of the Holy Spirit. Он употреблял слово знания. He used the word of knowledge. Слово мудрости. The word of wisdom. Дары исцеления. The gifts of healing. Силы чудотворения. The power of the miraculous. Я верю, что Дух Святой. I believe that the Holy Spirit. Показывает себе сегодня example, пример. He is showing you an example today. Иисус Jesus употреблял дары. He used the gifts. Дар слова знания. The gift, the word of knowledge. Это не то, что ты знаешь Библию хорошо. It is not that you know the Bible very well. Нет. No. Слово знания. The word of knowledge. Не предложение. It is not a sentence. Обрати внимание, только слово. Listen, just a word. Только одно слово. And just one word. Там сидят операторы. There are the people sit at the operators. У них крутой компьютер. They have a cool computer there. Но я не могу войти в их программу. But I cannot get into that program. Я должен знать паспорт. I have to know the password. Если я знаю паспорт, if I know the password, я нажимаю, я вхожу в программу. I press the buttons and I open но up the program. Но если я не знаю, but if I don't know, я могу его держать, then I can смотреть, hold it, любоваться, I can look at it, I can но enjoy я не it, but I will not enter in. Послушай, listen, у каждого человека, every person, в сердце, in their heart, есть код, there is a code. Есть какое-то тайное дело. Some kind of a secret Иисус action. Работал. Jesus was working. Иисус подошел к самарянке. Jesus approached the Samaritan. И она начинает его грузить. And she begins to tell him different Если things. Если ты был пророк, if you were a prophet, ты знал, где надо поклоняться. You knew where to worship. Мой дедушка Яков. My grandfather Jacob. Да если Яков узнал, кто с ним говорит, if Jacob knew who spoke отступница самарянка, a woman who had left, a Samaritan, one who is worshiping idols, but she is covered дедушка. With religion. He says, my grandfather. The grandfather doesn't even know her. Иисус много не распылялся. Jesus did not explain too говорит, much. Пожалуй, мужа своего. He says, go ahead, bring your husband. И она сразу раз. And right away. А у меня нет мужа. I don't have a husband. Girl. I'm not married. Я не замужем. Иисус, да, я знаю. Jesus says, I know. У тебя было пять мужей. You had five. И которые сейчас and the one who is here now, говорит, who is speaking to you, нового устика куплю. He will say he'll buy you a new animal. I'll build you a house. Только будь со мной. Just be with me. Это не муж тебе. He's also not он your проходимец. Husband. He is just a walker через два дня, by. In 2 days, он скажет, bye-bye. He will leave you. Не видишь. And you'll не муж never тебя. See him. He's not your husband. Иисус. Jesus. Работал через слово знания. Was working through the word of knowledge. Не через всю ее жизнь. Not through her entire а life. Через слово знания. But just through this word of knowledge. Слово, бам. A simple word. And идите, посмотрите. And she says, go and look. Не он ли Мессия? Look, is he not the Messiah? Он сказал мне все. He has said to me everything. Подожди, а что Иисус все сказал? What did Jesus tell you? What is everything? Что он все сказал? What is the everything он that he told сказал. You? He only said. У тебя было пять. He said you had five. И который сейчас? And the one that you have now. Не муж тебе. He's not your husband. И она все это поняла. And she understood it all. Он. He, через слово знания, through the word of knowledge, работал. Я хочу объяснить, что he такое слово знания. I want to explain what the слово word of знания, knowledge is. The word of knowledge. Когда Дух Святой показывает тебе. It is when the Holy Spirit reveals to you. Слово знания работает в области. The word of knowledge works in an area. Прошлом. Of the past. и в настоящем. And the present. У тебя было пять. You had five. И сейчас. And right now. Right now. Не муж тебе. He's not your это husband. Это слово знания. This is the word of knowledge. Многим из вас Бог сказал. To many of you God has said. Ты будешь пророк. That you will be a prophet. Пастор. A pastor. Молитвенник. A prayer warrior. Прошел год. A year passed. Два. Two. Three. И ты еще, а я имею откровение. And you said I have a revelation. I will. А когда? But when? Когда? When? Поэтому Дух Святой или дары Божие. So the gifts of the Holy Spirit, they don't work as one. Even Jesus didn't send out by one, but by two. The gifts of the Holy Spirit do not ever work just as one. It is written, remember what you have received and what you have heard. Never by one. The devil was saying he wants to sow them as grain, just one by one. But God, he said it's not good for a person to be alone. It is better for there to be two. God, he's a God of cooperation. He works together. So it's so important. If God has spoken to you, say, Lord, when? Lord, what must I do? And God will give you the second, the word of wisdom. How to bring to reality this vision, this knowledge. Amen. And I'm a practical person. I don't have to theorize. I know the gift of the Holy Spirit. My mom had many gifts. My father did. And I studied with Viktor Ivanovich Belykh. As a disciple, I was saturated with this. These were practical people. And so today I want to speak to you practically. The way that it works. That is why I listen carefully. The Samaritan woman received a revelation through the word of knowledge. Nobody knew. Even the mom didn't know how many husbands she had. Другой пример. Another example. Иисус встречается с одним человеком. Jesus meets a man. Это был, вы знаете, Нафанаил. It was Nathanael. И о нем мы мало что знаем. We do not know a lot about him. Но Иисус встречает его. But Jesus meets him. И говорит, я видел тебя. He says, I saw you. Я знаю тебя. He says, I know you. Какая нам разница? What's the difference? Но я вам хочу сказать предание. But I want to tell you the оказывается, Нафанаил it turns out that Nathanael и Иисус and Jesus, имели same age. They were the same age. Они были одинаковые. They were the same age. И когда истребляли младенцев and where the children were being killed in Bethlehem, то родители Нафанаила then the parents of Nathanael, были тоже там и там. They were also there. И когда пришли воины and when the warriors и убивали came, младенцев and they were killing the infants, родители взяли младенцев the parents have taken the они children. Не знали, что делать. They didn't know они what said, to do. Боже, Авраама, Исаака, Якова. They said, Lord of Abraham, Isaac, and Jacob, will protect our child. And you know God has given us. They put him in a basket. They put him under the fig tree, under the leaves. And when they came into the house and prayed, and the warriors walked around with the swords, they killed the neighbor child, another one, the third and the fifth and tenth. They came to this house, they also looked everywhere. And you know, when they left, родители сказали, the parents said, Lord, Авраама, Исаак, of Abraham, Isaac, and Jacob, мы посвящаем нашего дитя тебе. We are committing our child мы to you. Новое имя. We're giving him a new name. Нафанаил. Nathanael. В переводе, in translation, there's no evil in him. И они посвятили его. And they have committed him. Но они его хранили дома. But they guarded him потому at home. Потому что солдаты ушли. Because the soldiers left. В этом городе был плач. And this city was a great cry. Родители потеряли детей. Parents have lost their children. И не дай Бог. And God forbid. Соседи узнали, что их мальчик остался живым. That the neighbor found out that his child was okay. From the anger. Они бы настучали бы. They would knock. They would snitch them out. И солдаты бы возвратились. The soldiers would return. Но они его хранили. They guarded сколько him. Могли. No, as much as they could. Пришло время, когда мальчик вырос. And a time has come when he has grown up. И родители сказали, сынок. And the children said, son. Ты видишь эту смоковницу? Do you see that fig tree? Бог Авраама, Исаака, Якова. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Наш Бог и твой Бог. Our God and your God. Он сохранил тебе жизнь. He has guarded your life. И много раз Нафанаил приходил. And many times Nathanael came. Он уже вырос. Он видел. He was grown older. Господи, благодарю тебя. He said, Lord, I thank you. Благодарю тебя за спасение. Lord, I thank you for this salvation. Это была тайна. This was a secret. Родители скоро умерли. The parents, they soon died. Они никому это не сказали. They did not say this to anybody. И он не был глупым. And he was not foolish говорить either. Другим. To tell это была others. Тайна его сердца. This was the secret of his heart. И когда он And when he met with Jesus, Jesus says, I know your name. You're truly an Israelite. How do you know me? Когда воины убивали младенцев. He says when soldiers were killing the children. Я видел тебя под смоковницей. I saw you under that fig tree. Он упал на колени. And he fell on his knees. Ты Господь и Бог мой. He said, You are my Lord and my God. You are my Lord and my God. And he became a disciple. Господь Lord, работал через слово знания. He worked through the word of knowledge. Послушайте, listen, у каждого человека every person, есть какое-то сердце дело. You have something in your heart. Какое-то дело. Some kind of action. Я вам приводил пример. I brought you examples. Здесь на конференции. They're here on a conference. Лет 8 назад. About 8 years ago. Я встретился с одним человеком. I met a person. Сакраменто. In Sacramento. Он был китаец. He was from Я больше 9 лет работаю в Китае. For more than 9 years I worked in China. Я знаю couple words. I know a couple words for there. Я говорю: "Эй, ни хама, мне надо бы поговорим". And I said, "Hello, how are you?" And he said, "How do you know this?" Я в Китае работаю. I said, "I work in China." Где ты? Я говорю: "Там северных северных". He said, "Where?" I said, "Well, northern China." Вот, слушай, мы тоже оттуда приехали. He said, "Listen, we also came from there." Мы с ним разговаривали, всё нормально. We began to speak with him. Да, и уже собрался уходить. And I turned to leave. И в этот момент and in that moment, Дух Святой мне говорит, the Holy Spirit says, помоли за него. Pray for him. И я говорю, разреши мне помолиться. I said, allow me он to pray for you. Он знает английский, я знаю английский. He knows English and I do too. Я знаю Russian, он знает Chinese. I know Russian language, he knows the Chinese language. Вы знаете, я положил на него руку. I laid my hands on him. Но я же знаю свои иные языки. And I know my prayer language. Господи, помилуй меня. Lord, show me mercy. Я залякался. I became afraid. Я открываю уста. I opened my lips. Хочу, Господи, благослови. And I want to say, Lord, bless him. А меня как повело. And I just got so, I was led. Я сам перепугался. I became afraid myself. У меня идет. Something is coming out, a different language. Not just a prayer, but a dialogue, a conversation in the Spirit. And the Lord is reminding me of the Scripture. He says that those who believe, they will be followed by the signs. They will not pray, but they will speak of a different language. No one who speaks by the Spirit of God will say something negative of God. The Holy Spirit supported me with words. And with boldness, I began to speak to him, and he fell on his knees and started crying. When he stood up, in Chinese, he's speaking to me. I don't understand. Я говорю, я не понимаю. Explain about Chinese language, please. Объясни мне не по-китайски. Он говорит, слушай. And he says, listen. Откуда ты знаешь меня? How do you know me? Это вот 5 минут. No. This is 5 minutes. No. Ты знаешь, ты мне рассказал всю мою жизнь. He says, you know, you just described me my entire life. Никто не знал. No one knows. Когда я был 7-8 лет. When I was 7 or 8 years old. Мы мальчиками сделали плот. As kids, we created this little floating device using several pieces of wood. And we were floating down, like rafting down the river. We were having fun. But we did not know that there around the bend, there is a rock, a stone that was hidden. It was just barely underwater. And in great speed, our little raft hit this. And it was broken into pieces. And the two of my friends I no longer saw in my life. I was thrown into the air from this impact and I was hanging on a branch. And I was hanging over the stream and I knew if the branch would break, I would be taken away by the current. And then I cried out, Боже, Боже, I said, Lord, Lord, save me. The branch had broken. In contrast to all laws and logic, I didn't fall in the water, but I fell on the grass. When I stood up, I came home. I was afraid to tell my parents. They would have killed me. 6 years later, my parents left to America. But a problem happened. We did not have medical insurance. And I had appendicitis. I thought maybe it'll pass. And suddenly it burst. The ambulance took me away. Brought me to the hospital. And a doctor said, you will die. You have a great infection. And I turned to the wall. And I began to weep. I said, Lord, you have given me this country. My parents have left. They're no longer alive. Help me. Каким-то чудесным образом. Through some miraculous way, Господь сделал так, God has done что из реанимации меня вывели в простую палату. That they moved me from the ICU to a regular hospital room. Вот у вас все это вышло. He says all this left. Через проход. You passed it out. It passed out of your body. Не знаем как. We do not know how. И эти вещи. And these things, которые никто не знал. That nobody knew. Бог God, через твои уста through your lips, чисто на китайском языке сказал, very clearly in the Chinese language had said, the way you, when you were hanging on that кричал, tree and when you were crying, это я помог тебе. It was I who helped you. Когда был в госпитале, when you were in the hospital, и отвернулся к стене, when you turned to the wall, это я был с тобой. It was I who was with you. И сейчас я с тобой. And right now и I am with you. Тебе. And I will help you. Иди за мной. Follow after и будешь me. Моим учеником. And you will be my disciple. Мы обнялись с ним. And we embraced. Мы сели. We were just sat down. И когда сел в машину, and when I sat in my car, я дрожал весь. I was just shaking. Это был первый раз в моей жизни. This was the first time in my life. Потому что перед этим, because before this, я читал книгу «Деяния апостолов», I read the book of Acts, и мне не было понятно, I did not understand, что все апостолы, that all the apostles, исполнились Святого Духа, they were filled with the Holy Spirit, и не молились, they did not pray, а говорили, but they spoke, говорили they на иных языках, in different languages. И написано, 18 национальностей. And it says that 18 nationalities, different people, слышали, they were listening, говорящие их, as they were speaking, о чудных делах Божьих, of the great works of God. У меня был вопрос, а каких делах? I had the question, what works? В Армении, в Грузии, в Азербайджане, in Armenia, in other countries. Одно дело. One thing. Нет. О чудных делах, no, множество. About great works of God. This was a question. Я многих пастырей спрашивал. I asked many pastors. Не знаю, Павел. They said, we don't know. И Дух Святой мне сказал, and the Holy Spirit said to me, я тебе покажу, I will show you, face to face, лицом к лицу, и ты это увидишь. You will see this. И когда сел в машине, when I sat in my car, и Дух Святой мне напомнил, the Holy Spirit reminded me, послушай, he said, listen, я дал христианам, I gave the Christians, дары, the gifts, один из даров, one of the gifts, говорение, it is the speaking, не молиться духом, it is not to pray with the Spirit, а языки, but the languages, суть знамения, they are a sign, подскажите мне, please help me. Для кого? To who? Ну да, смело, to be nice. Tell me, honestly. Для кого? To who? А теперь вопрос, and now the question. Если языки, if the languages, знамение для неверующих, is a sign to the unbeliever, должны это слышать? Then should they hear it? Не понял? Так, будь открытый, честный. Be open, be honest. Написано, it is written. Аминь. That they must hear it. Начни. And the Holy Spirit says, begin. Я имею большой опыт. I have a great experience. Я немножко. Maybe I'm a little bit crazy. Но если встречаюсь с другой национальностью. But whenever I encounter a different nationality. Мусульманин, как что? Whether they're Muslim or anywhere else. Я знаю, что я его ничем не могу взять. I do not know that I can't take him. Но когда чувствую побуждение. But when I feel this encouragement. Побуждение. When I feel this call. Не просто так, побуждение. Not just, but a call. Я обращаюсь к нему. I turn to him. И говорю. And I speak. Такиреман грайдис турамин глаудон. И в этот момент говорю, я знаю, никто говорящий Духа Божьим, а нафиг не произносит. And I know in that moment that no one who speaks by the Spirit of God will say something negative одно, about God. Одно, два, три, и вдруг его глаза, and suddenly their eyes get wide. Большие глаза. Very big eyes. И он смотрит меня внимательно. And he looks at me carefully. И говорит, эй. He says, hey. How you know Arabic language? Откуда ты знаешь аравийский язык? Откуда? Я a Russian man. I don't know. Я не знаю. Человек. I don't know. Но иные языки. But the different languages, they are a sign not for the believer, but for the unbeliever. This is a pure gospel. And those who will believe, they will be followed by these signs and wonders. They will be praying in a spirit. They will, instead of praying, they'll be speaking in a spirit. This is my revelation. And it works. And the Lord had spoken to me. He said, listen, every person is hidden и чудное дело Божие. They have a hidden work of God. Молодой человек, a young person, который хотел застрелиться, one who wanted to kill themselves, вдруг произошла осечка. Suddenly the gun did not work. И он не знает почему. And he does not know why. Почему? Why? 15 марта. On the 15th of я хотел застрелиться. I wanted to kill myself. Но мой пистолет, but my gun, сделал осечку. It jammed up. Когда я выстрелил в стенку, when I shot into the wall, он расстреляет. It worked. Но меня, в чем дело? But почему? I couldn't shoot myself. What happened? Это у него тайна. And this is his secret. Кто-то хотел сдернуться. Somebody wanted to hang themselves. Но веревка сломалась. But the rope had ripped. Он понял. They understood. Он знает, что это было. They know that something кто-то happened. Кто-то хотел таблеток. Somebody took many pills. Но не умер. But they did not die. Он думает, почему это? And they think, why is that? У каждого человека. Every person. Есть тайное дело Божие. They have a secret work of God that, where he helped them. И когда ты говоришь на языках, and when you speak in different languages, то Дух Святой, then the Holy Spirit, говорит ему, he speaks to him, о великом деле Божьем. About a great work of God. Такого-то марта. That on this day in March. Это не просто случайность. Then it wasn't just a coincidence. Но рука Господа была на тебе. But the hand of the Lord was on you. Это я тебе помог. It was I who helped you. И как написано в Библии. And as it is written in the Bible. Если ваше собрание. If your gathering. Войдет человек. If a person enters. Или неверующий. Unbeliever. Это скептик. Это брат наш. Or a skeptic or a brother. Неверующий. But he's not a believer. Не верит в Святого Духа. He doesn't believe in the Holy Spirit. Sometime it happened back then. И другой человек войдет. And another person comes. Не знающий Бога. Who does not know God. Если не знаю. И они выйдут в церковь. And when they enter into this church, и когда мы все исполнены Святого Духа, and when we're all filled with the Holy Spirit, и говорим слово, and we speak the word, то написано, then it is written, он всеми обличаемый, that he being convicted by всеми all, судимый, he is being judged by и all, и не грехи, and not the sins, еще раз говорю, не грехи, again, not the sins, тайны сердца, but those secrets of his heart, тайны сердца, the secrets hidden in his heart, подобно как самарянке, just like the Samaritan woman, just like Nathaniel, тайны сердца, but the secrets of the hearts are being revealed, он упадет вниз, he will fall down, воистину с вами Бог, and he'll say, truly никто God не is знал with моей you, жизни. Nobody knew my life, Бог. It is God так with бывает you, it happens, во всех церквях у святых, this happens in all the churches of the saints, аминь, amen, у меня не хватает времени, I do not have more time, сегодня мы вечером продолжим, this evening will continue, но сегодня Дух Святой мы побуждает, today the Holy Spirit is calling me to say a very brief word. Послушай меня. Listen to me. Дух Святой обращается к тебе. The Holy Spirit is turning to you. И слушай, я положил предел. He says, listen, I set a boundary. Я хочу, чтобы ты поднялся. And I want you to rise чтобы up. Чтобы ты был новым человеком. I want you to be a new person. Чтобы ты духом горел. I want you to burn in the Spirit. Потому что я Бог. Because I am God. Я хочу зажечь свой. And I want to light up your heart. Если бы ты был холодный. If only you were cold. Ты бы бежал к алтарю. Then you would run to the altar. Если бы ты был горячий. If only you were burning. Ты бы молился, чтобы других зажечь. Then you would pray to light other people up. But since you are lukewarm, since you are lukewarm, I really like the Ukrainian translation. It is a translation that is well seasoned, a language well seasoned. There it says, since you're lukewarm, then I will spit you out. That is the interpretation in Ukrainian. It is proper. Listen. Your lukewarm condition, it is a антиреклама. It is a false advertisement. And God cannot use you. Я знаю, что Дух Святой достаточно тебе сказал. And I know the Holy Spirit has said enough to you. Ты слышал мое слово. You have heard my word. Но возле тебя стоял некто. But next to you somebody stood. И ноги были подобно халкелевану. And his legs were similar to fire. And he put his hand on you. Сын мой. And he said, my son. Это слово тебе. This word is for you. Я тебя обличаю. I am convicting you. Потому что я люблю тебя. Because I love you. Я хочу поднять тебя. I want to raise you up. На новый уровень. To a new level. Я хочу тебя также. I want you the same. Употреблять как этого человека и больше. As this person and even more. Дочь моя, my daughter, я сегодня тебе говорю, today I'm speaking не проси же время. Do not я хочу поднять тебя, I want to raise помазать, you up. I want to я дам тебе you. Слово, I will give you the word. И сотни провозвестниц будут. And hundred, there ты будешь will be провозглашать мое you слово. Will proclaim my word. Поэтому сейчас будет молитва. And right now there will be a prayer. Я специально хочу призвать тебя. And I specifically want to call молитва you. Посвящения. A prayer of dedication. Давайте, пожалуйста, во имя Иисуса поднимемся. Let us all stand up in the name of Jesus. Я обращаюсь сегодня к тем. And I want to turn to those кто услышал сердце. Who have heard with their я знаю, что сейчас Дух Святой много-много тебе говорит. I know the Holy Spirit is speaking я жду much тебя. To you today. I am waiting я хочу for восстановить you. Тебя. I want to restore послушайте, you. Братья и сестры. Listen, brothers and sisters. Ты знаешь, что твой светильник коптит. You know that your lamp is smoking today. Огнем. It's not burning with ты the fire. Время ни раз не молился Духом Святым. You have not prayed with the Spirit in a long time. 2 минуты и все. 2 minutes and that's но it. Он хочет сегодня прийти на тебя. But today he wants to come over Дух Святой сойдет you. На тебя. The Holy Spirit will come и сила Всевышнего осенит тебя. Will come over you. And God's revelation will be born inside of you. You will conceive a new relationship with God. It is a birth from God. And you will experience this. That is why I'm calling you to say honestly, whomever this word is touching today, very powerfully, you may raise your hand right now. Do not be afraid. Be bold. Be bold. Be bold. Be bold right now. I'm expecting you right here in the front. Today I want to kneel down with you. I'm not ashamed. Please, if you are here today, and the word is touching you, come up to the front. We will pray before the Lord. And I know that God is here. I know that He is here. And I know that He wants to light up your lantern. Maybe there are some people that are just playing church. You have not been a Christian for a long time. You're carrying the name as if you're alive, but you've been a dead for a long time. God is saying, rise up, sleeper. Rise up, sleeper. Be resurrected. And the Lord will bring you to life. I turn to the youth today. The Holy Spirit is is calling Здесь должно быть много молодежи. There must be a lot of youth Бог here видит today. Вашу жизнь. God is seeing your Это life. Не игра в церковь. It is not just a game Он обращается к вам, He's turning к молодым to you, ребятам, to the young guys, к молодым девчатам. To the young girls. Это вот я даю вам месседж. He says, I'm giving you я a вас message. К себе привлекаю. I am drawing you to я myself. Хочу вам дать видение. I want to give you vision. Не интернет-видение, not just the а мое духовное vision, видение. But my spiritual я vision. Хочу зажечь ваши сердца. I want to light up your hearts. Придите ко мне. To go, that you come to me. I am expecting you. Я жду вас. I am expecting you. Я жду вас. I am expecting you. Церковь, пожалуйста, давайте молиться все. Church, let us pray together right now. Я попросил служителя, все служителя, и пастора, диакона, пришли к этим людям. Положили на них руки. To lay your hands и через возложение рук будет подаваться Дух Святой. And through the laying of your hands, the Holy Spirit will be given right now. Сейчас. Right now. И кого Дух Святой побуждает сейчас выйти. And whomever пожалуйста, the Holy выходи. Spirit is calling выходи. You to come out, come out. Father, Отец, спасибо Тебе. Дух Святой, Ава Отче, мы молимся Тебе прямо сейчас. Я знаю, что, Господь, здесь еще люди, Господь. Есть еще молодежь. Дух Святой, Ава Отче. Ава Отче, Ава Отче. Ава Отче. Guys, listen to me. My Holy Spirit said for you, you need to stay here. This Holy Spirit, we need fresh anointing. We need fresh anointing from God. God like touch you. Вы можете выйти сюда. Я просто увидел, как облако славы подошло здесь. Come, come, to be honest. Come on, come on, guys. Come on, guys. Послушай, молодежь. Дух Святой просто приготовил здесь великое благословение. Он ожидает вас. Надо за этих молодых людей помолиться. Бог хочет, чтобы они были героями. Чтобы они стояли в прохладе дня, а пришли на труд Божий. Father, we pray in the name of Son of God. Holy Spirit, please touch. Если здесь еще есть лидеры, пожалуйста, молодежные, придите, помолитесь за этих молодых людей. Please. Если worship лидер, другие лидеры, пожалуйста, вы one team. Вы можете молиться. Come on, come on. Yeah, we can pray. Yeah, we can. Yeah, come on. Hallelujah. Father, we pray in the name of Jesus. Hallelujah. О, Великий Дух Святой, сегодня мы так нуждаемся в Тебе, чтобы благодать Твоя была. Hallelujah. Господи, возбуди Дух Церкви молиться за этих людей. Hallelujah, Господи. Раманагасан. Велик Бог Савов, восседающий над кругом земли, прикасайся к людям, исцеляй их, восстанови духовные отношения. Отец, зажги эти светильники, коптящие, дымящие, холодные светильники, Господь, огнем пробуждения, огнем помазания, огнем Святого Духа. Авоча, о, велик Бог Савов, рамина глайдис, тамина гибенегейчон, лахенда, лахенда, лахенда рибини глоден, крамина глабенегейчон, авоча, Отче, велик Бог, рамина гладис, табиде гибидегейшн, лабиде крайдис, табиде гибидегейшн, да, лабира глодис, табиде гибидегейшн, там не вадер, лабиде гродис, табиде гибидегейшн, о, Дух Святой, ава отче, ава отче, о, ламида гасанта, раминда кродис, табиде гаменканден, велик Дух Святой, который согревает сердца, который дает надежду, халилюя, который приходящего к себе не изгонят вон, но окрыляет нас надеждой вечной. Аллилуйя. Ты держишь нас за правую руку. И сейчас говоришь, с моих рук вас никто не похитит. С моих рук никто вас не похитит. Ходи предо мной и будь непорочен. Отец, благослови. Благослови. Благослови. Благослови. Благослови. Аллилуйя. Сестра, идите сюда. You, come. You. Вы, да. Вы, идите сюда. Аллилуйя. Аллилуйя. Шибаракасант. Аллилуйя, аллилуйя. Просто Господь мне сказал, я когда молился, я просто увидел, как свеча огненная спустила сюда. И Бог, я вас не знаю, но Бог говорит, я тебе дал трубу громогласную, и говори, говори, это не твое, это Божье. Господи, use her in your glory, please. Крамина гасант, раминда раминда крайдин, килябиде камен кродистамен. Вот Дух Святой говорит, дочь моя, я прикасаюсь к устам, открой уста, потому что будет течь вода. И есть люди, которые хотят напиться этой воды, поэтому я хочу использовать. Я буду, и слава будет только мне, но я беру, я взяла слизу, и я беру любого человека. Поэтому это время, когда хочу использовать тебя, говорит Дух Святой. Поэтому, о ты, напоминающая Господи, не умолкай, говорит Дух Святой. Аваучи. Ибо придет время, народ мой, Кламине Кармана, главное, и вы станете предо мною, Кламине Кармана, умолять о милости Кремина. Ибо время идет, Кремина Клауда, переплавки моя и Кламина Ауда. И я испытаю каждого Кламина Ауда, пройду Кремина Кармана, не оставлю ни одного, потому что я Бог-ревнитель Кламауда, сказал и сделаю Ламина. Не будет так, Кремина Клауда, Гасмана Гейду, что сможешь спрятаться от меня. Я сказал, что огонь мой пройдет по народу моему. Я очищу всякую нечистоту Кламина Албера Алда. Я беломаю Кламина Глайсон, поэтому не лучше ли тебе во время благоприятное прийти ко мне и стать предо мною, смириться, осознать грехи свои, Кламина, склонить колени свои, чтобы не страдать плотью, и именно говорит Господь, ибо многие из вас будут страдать плотью, чтобы перестать грешить, говорит Дух Святой, Кламина Албера. Поэтому я даю возможность народу своему, не с той стороны, но приди, Господь, говорит Кламина Ауда, и я наполню сердца до разлива, ибо хочу видеть тружеников моих, которые бы стали в пламя за народ мой, ибо хочу, дабы они стояли, как стража, денно и ночно, умоляя о милости Кламина Ауда, я сохраню многих, Кламина, ибо буду встречать тебя на дорогах, и буду встречать тебя в домах твоих, и буду говорить тебе, если ты глух, Кламина Албера Ауда, то я буду открывать уши твои, если ты слеп, то я буду помазывать глаза твои для того, чтобы ты стал прямо. И поэтому сегодня призывает Дух Святой, обратись ко мне домами своими, и я помилую тебя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я хочу быть послушным Святому Духу. Дух Святой не ставит точку, Он ставит запятую. I want to be obedient to the Holy Spirit. He never sets a period, but a comma. I think the pastors will not be angry with us if we will take a few more minutes. Бог всем. God to all. Повсюду. In everywhere. Повелевает. He commands. Покаяться. To repent. Покаяться. To repent. Я знаю, что Дух Святой касается сейчас. I know the Holy Spirit is touching you right now. И ты знаешь. And you know. Ты скажешь, а почему я там не могу? You will say, well, why can't I do it there? Он говорит, придите. He says, no, come. Приходящего ко мне. He says, the one who comes to me. Настоящего. Not the one who stands at a distance. But one who comes to me. Нужно победить. You must conquer. Нужно быть героем. You must be a hero. Поэтому я сейчас обращаюсь. And that is why I turn to Еще you right будет одна молитва. Now. There will be one more prayer. Пожалуйста. And please. Кого-то Дух Святой побуждает. The Holy Spirit is calling somebody. Сказать, Господи. To say, Lord. Прости меня. Forgive me. У алтаря. By the altar. У алтаря. By the altar. Почему у алтаря? Why by the altar? Потому что он будет тебя оправдать. Because he will Кто justify. Кто постыдится меня? Whoever will be ashamed of у этого алтаря. Me, by this altar. Того я. Then I will be ashamed of them. Есть Господа. Do not be ashamed of Когда God. Когда он зовет тебя. When he is calling you. Не жесточи сердца. Do not harden your heart. Непокорный человеком. A person who is not obedient to Непокорный people. Непокорный Духу Святому. He is not obedient to the Holy Бог Spirit. Бог даст тебе Духа Святого. God will give you the Holy Только Spirit. Только повинующимся. Only to those who are obedient. Я вижу, как здесь много молодежи. I see as many youth are here. Я прошу вас. And I ask you. Будьте честны. Be honest today. Бог тебя призывает. God is calling you. Бог тебя призывает. God is calling you. Если дети у верующих родителей. And if you're a child of believing parents. И до сих пор не принял водное крещение. And until now you haven't taken water baptism. Он зовет тебя. He is calling you. Это твое время. It is your time. Я жду тебя. I am waiting for Прямо you. Сейчас. Right now. Кого касается Дух Святой. To whomever the Holy Spirit is touching you. Очень быстро. Come to the front. Very очень quickly. Быстро. Very quickly. Очень быстро. Очень Very быстро. Quickly. Мы ждем тебя. We're waiting Дух for Святой you. Тревожится the Holy Spirit is bothering for something. Дух Святой. He is Мы должны закончить, но он He wants to finish, but he is concerned. He is concerned with something. In a special way, is beating within the heart. Because to some, the devil has prepared something big. Some kind of prisons or dead ends. But the Holy Spirit is weeping. The Holy Spirit is interceding. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Father, send your mercy. Father, send your mercy. The Holy Spirit is waiting Еще for раз you тебя here. Дух Святой зовет. Again, the Holy Spirit is быстро, calling быстро, you. Очень быстро. Very quickly. Не дай, чтобы твое время прошло. Do not allow your time to pass. Чтобы твой дом остался пуст. That your house be left Это время empty. Посещения. This is a time of еще visitation. Раз помолится за тебя. The time some will still pray время. For you, but this is your Это time. Это твое время. This is Прямо your time. Сейчас. Right now. Прямо сейчас. Right now. Прямо сейчас. Right now. Прямо сейчас. Right now. Орака сада. О, Дух Святой, Дух Святой! Там, где мы огорчали Тебя, не были послушны Тебе. Там, где Ты побуждал нас сделать что-то для Тебя, мы не делали, прости. Ты давно побуждал стать на христианский путь кого-то. Но человек далеко от Тебя. Дух Святой, призывай. Призывай. Очищай. Очищай прямо сейчас. Очищай, Господь, нас. Очищай, Господь. Мы сегодня говорили о Твоем оружии. Это Дух Святой, Его дары, это Твои дары работают, Господь. Ты обличаешь, Ты даешь провещевать, Господь. Работай, Великий Дух Святой. Работай. Я прошу во имя Иисуса. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за возмущение воды здесь. Это ангел Божий здесь. Он возмущает эту воду, чтобы люди получали благодать. Чтобы люди, Господь, получили благодать на благодать. Благодарим Тебя, Дух Святой. Это не мы. Это не мы. Мы никого за руку не привели. Но Ты позвал их людей. Ты сказал, я спасу людей своих от грехов их. Ты спасешь людей своих. Да, они споткнулись. Да, они упали. Но Ты говоришь, я спасу людей своих. Они Твои. Они носят Твое имя, Господь. И ты говоришь, я спасу людей своих от грехов их. Благодарим Тебя, что Ты спасающий Бог, любящий. И сейчас я верю, Господь, что невидимо Твоя кровь святая омывает. Она очищает. Ты приготовляешь церковь к переселению. Господь, Ты сделаешь так, чтобы церковь была чиста. Господь, без пятна, порока и чего-либо подобного. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты зовешь всех. И взрослых, и детей, и отроков. Господь, это Твоя благодать. Не мере Ты даешь Духа Святого. Это Твое. Это обновление, которое приходит от Тебя, Господь. А мы, рабы, ничего не стоящие. Это не мы. У нас нету средств, Господь. У нас нету рычагов. Но есть Твой Дух Святой. И Твое Божественное Слово. И мы низко склоняемся перед Тобой. Господи, пусть эта молитва будет большим-большим букетом роз Тебе, сидящему на престоле Агнцу. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы верим, что и вечером Ты будешь как-то по-особенному действовать, потому что это время Твоего посещения. Господи, прими за все хвалу, честь и поклонение, благодарение. И весь народ громко да скажет аминь и аминь. Да будьте благословены. Дорогие друзья, братья и сестры, наше служение, оно еще не заканчивается, оно продолжается. Вечером тоже у нас будет служение. На 6 часов мы будем молиться.